Глава 10. Алена посмотрелась в зеркало и осталась довольна. Дерзкое декольте в сочетании с лифчиком пуш-ап и гордый холодный макияж. То, что надо для особого случая. Длинные русые волосы она завела и уложила на левую сторону. Серьги выбрала в виде цепочек с алмазной гранью. Они будут играть при каждом движении головы. На киностудию Алена приехала пораньше. Сегодня объявят распределение ролей. Внешне девушка сохраняла спокойствие, но в душе сгорала от нетерпения. Какая роль достанется ей? К этому проекту она подошла не наивной дурехой, как прежде, а предприимчивой хищницей, взявшей судьбу в свои руки. Да что там в руки? Видит Бог, она отрабатывала будущую удачу всеми частями молодого гибкого тела, и Гоша клялся, что она получит одну из главных ролей. Общаться с соперницами не хотелось. Вежливые разговоры на фоне мыслей, кто кого обставит, невыносимо. Рудаковой уже нет. Одной конкуренткой меньше. Но пронырливых актрис на каждых пробах в 10 раз больше, чем претендентов на мужские роли. Вечная несправедливость. Мужикам везде легче пробиться. Не находя себе места, Алена сунулась в офис продюсера. Сонин еще не приехал. Зато в приемной дежурил вежливый Куркин. Может, через него удастся что-нибудь узнать? Славик завороженно уставился в телевизор. Алена попыталась задать вопрос, но он отмахнулся. «Не мешай». Показывали награждение золотым мечом. Рональдо выглядел как топ-модель. Залюбуешься. Идеальный костюм, белоснежная рубашка с черными пуговицами, галстук-бабочка, в ушах крупные бриллианты, на мизинце кольцо. Алена заметила, с каким обожанием Славик смотрит на кумира, и поняла, на кого он хочет быть похож. Ее осенило. «Он тоже из ваших?» — она указала пальчиком на экран. «Где искусство, там мы?» — не без гордости ответил Славик. «Это же спорт!» «В его исполнении даже футбол — искусство!» Наконец церемония награждения закончилась, пошла реклама. Славик приглушил звук. Алена заикнулась, как бы невзначай. «Девочки интересуются ролями, сегодня обещали». «Кому надо, те знают». Ответ ее задел. Конечно, Полина Черная и Вадим Сорокин за себя спокойны, но есть и другие актеры, еще не раскрученные, в том числе и она. «Славик, ну не всем же повезло спать с продюсером». «Размечталась». «У тебя прическа, как у Рональда, загар такой же, и вообще вы так похожи?» Зашла с другой стороны Алена. Славик посмотрелся в зеркальце, прилепленное к углу монитора, и смилостивился. «Сейчас проверю почту от Филиппа». Он потыкал по клавиатуре, из принтера выползли два листка. Ланская хотела подхватить распечатки, но Славик ее опередил. «Мне здесь соплей не надо. Вывешу на стенде, там и читай». Он вышел в коридор, пришпилил списки к информационному стенду и захлопнул за собой железную дверь. Алена пробежала глазами первый листок в поисках своей фамилии. Не нашла. Вернулась к началу, прочитала медленнее. Главная роль, как ожидалось, досталась Черной. Вторая главная — Лесе Нестеренко. Как ей удалось, сучки? Далее шли полноценные роли второго плана. И снова ее нет. Только на втором листе, в списке эпизодников, она увидела себя. Шагнула назад, натолкнулась на кого-то, пихнула локтем и ушла, едва сдерживая бешенство. «Где этот лживый кобель Чентурия-младший? Она же старалась, а он обещал, что ради нее готов на все, и что в итоге она снова десятая спица в колеснице». Режиссера Алена нашла в центре огромной выгородки, имитирующий бальный зал княжеского дворца. Чентурия обсуждал декорации с художником. С первого взгляда стало ясно, что трусливый Гоша еще вчера знал о ее участи, поэтому и отменил встречу. «Ты врал мне! Врал! Почему? За что?» — накинулась она на любовника, отбросив приличие. «Да погоди ты! Это решение продюсера!» — оправдывался Гоша, увлекая Алену в сторону. «Я тоже, как и ты, нанятый сотрудник! Не тронь меня, убери свои лапы!» «Ты пойми, деньги у Сонина, он и диктует что да как!» «Ты мог бы отстоять меня, убедить его!» «Я пробовал, хвалил тебя!» «Врешь!» «Еще не все потеряно!» Гоша перешел на шепот. «Вместо Рудаковой пока никого не утвердили из этических соображений. У нее большая роль, я буду рекомендовать тебя!» «Ты обещал одну из главных!» «Киса, не обижайся, я делаю все, что смогу!» «Но смотри, если опять соврешь!» Алена развернулась и, тряхнув роскошной гривой, направилась к выходу, не забывая о том, как она выглядит сзади. Около проема, где монтировались парадные двери, она натолкнулась на снисходительный взгляд Полины Черной. «Не с тем спала, глупышка», – процедила звезда. «А ты с кем только не перетрахалась!» – грубый выпад Черную не обидел. «Я ценный приз и сама выбираю, кого собой наградить, а ты переходящий вымпел». Алена чуть не накинулась на лощеную сучку, но ее вовремя прихватила Ирина Юшкевич и утащила в гримерную. «Успокойся, Ален. Гоша прав, от него мало что зависит», — уверяла художник-гример. «Я как дура стелилась перед ним, а он только пользовался мной». «Такова судьба начинающих актрис — хвататься за любую возможность». «Я закончила театральный вместе с Нестеренко. Лезь-ка на главных, а я...» Вместо ответа Юшкевич взяла гребень и принялась расчесывать Алене волосы, зная, что это успокаивает лучше любых слов. «Со мной нельзя так! Я отомщу ему!» — яростно хлопала ресницами Ланская. «Мир не такой, как тебе хочется. Это больно, по себе знаю. Он заплатит за мои страдания». «Ты ничего не сможешь». Алена запальчиво дернулась, на минуту нахмурилась и расплылась в мстительной улыбке. «Есть те, кто смогут». «Кто же?» Юшкевич перехватил ее взгляд через зеркало. «Друзья детства». «И что они могут?» Глядя на себя в зеркало, Алена раздвинула платье в области декольте, томно колыхнула ресницами и прошептала своему отражению: «То, что захочу я».